Кума-кума-медведь. Глава третья. Медведь-сан торгуется. Приятного прослушивания. Текст читает Оцару. У городских ворот мы были встречены глазеющими на меня охранниками. Ну, вполне логично, ведь я в костюме медведя. Вряд ли люди, одетые подобно, появлялись здесь. Хотя, мне почему-то кажется, что даже без этого костюма я бы привлекала внимание. Думаю... Я, конечно, не должна выглядеть подозрительно, но Фина вот посчитала этот костюм милым. Мне тоже так кажется, по-моему, он настолько же мил, насколько смущающий. Вот Фине он бы идеально подошел. А затворница вроде меня, подобное, не думаю, что сильно подходит. Даже если таки я выгляжу в нем все-таки мило, я бы предпочла не показываться кому-нибудь на глаза в подобном виде. Пока такие мысли одолевали меня, мы с Финой подошли вплотную к охране. О, это же наша маленькая юная леди. Ну что, опять за травами отправлялась? Нашла их? Да. Со счастливым лицом ответила девочка. Ее тонкий голос был по-настоящему ярким и радостным. Я даже не смогла удержаться от улыбки. Отлично, надеюсь, ты сдержала данное обещание и не заходила слишком глубоко в чащу, ведь там полно монстров. Ну что ж, так, а кто эта девушка с тобой? Выглядит немножко странно. Я была бы вам признательна, если бы вы не говорили подобных вещей. Ну, у каждого свои секреты. Это никак тебя не избавляет от необходимости предъявлять мне свой паспорт, прежде чем войти в город. Кроме того, ты ведь не житель города, так что необходимо еще и пошлину внести. Тем временем Фина предъявила свою карту второму охраннику, тот самый паспорт жителя, который по дороге показывала мне она. Я путешественница. То есть ты в самом деле путешествуешь лишь в одном этом костюме, да еще и в одиночку. Подняв руку, я похлопала ртом куклы-марионетки. Ну, это все, что я могла сделать. В ответ услышала только одно слово. Ваш паспорт. Но у меня ничего подобного-то и не было. Бог сюда закинул меня, даже о подобном не позаботившись. У меня его нет. Я ведь могу зайти в город, уплатив только пошлину. Нет удостоверения личности. Тогда подойдет карточка любого города или гильдии. Там, где я жила, их не было. Довольно странно. Это ж насколько? Не особо на самом деле. Значит, зайти-то я могу? Да, можешь, но уплатив одну серебряную монетку. Гость города войти может, но только после процедуры проверки. Хотя много времени она не занимает. Я отдала охраннику серебряную монетку, которую ранее достала из инвентаря. После этого второй охранник махнул мне рукой, предлагая следовать за ним. Идя следом, я не чувствовала никакого беспокойства, ведь я не совершала в этом мире никаких преступлений. Хоть в своем прежнем, конечно, была чиста тоже перед законом. Нет, ну правда же! Зайдя в располагающееся рядом с воротами здание, я осмотрелась по сторонам. Похоже, это было что-то вроде казарм. Их обычно часто упоминают в фэнтезийных новеллах моего родного мира. Меня привели в небольшое помещение, по-видимому, было приемное. Прямо напротив двери располагался стол, за которым сидел еще один солдат. Судя по более богато украшенному плащу и небольшому украшению из перьев на шлеме, это, наверное, был офицер, ну или что-то вроде него. На самом столе располагалась подставка, удерживающая прозрачный бесцветный кристалл. Давай. Подойди к столу и положи руку на кристалл. Распорядился сидящий за столом толстячок. Мне просто положить? Угу. Если была ты в чем-то уличена, камень сразу покраснеет. Пожав плечами, я выполнила его требования. Разумеется, кристалл никак не отреагировал, поскольку мне было любопытно, я, конечно, уточнила. А что, если камень не ошибается? Откуда ему знать, что я делала, а что нет? Все в помещении с удивлением уставились на меня. Ты не знаешь даже таких простых вещей? Серьезно? Да с какого ж тебя края к нам занесло? Ну, я из деревни, расположенной в глухом месте, далеко отсюда. Ладно, объясняю. Офицер откинулся на спинку своего кресла. Кристаллы охранной магии во всех городах, поселках, странах соединены друг с другом. Когда рождается ребенок, его личную магию регистрируют с помощью камня. Затем изготавливают удостоверение. Камни запоминают каждого из тех, кто зарегистрировался. И только благодаря этому можно определить личность любого человека. Да и кроме того, если человек совершил преступление, даже если он сумеет сбежать, данные будут занесены в кристалл. После этого он никак не сможет попасть в какой-либо город, не избежав опознания и поимки. А что, если кто-то карточку подделает? Это невозможно. Карта регистрирует не личную магию человека. Она привязывается полностью к нему. В чужих руках она просто мусор. Похоже, что-то вроде отпечатка пальцев. Понятно. Ну а если человек регистрацию такую не проходил, то вся система бесполезна? Человек без регистрации – редкость. Такое может быть только в случае вроде твоего, насколько далекая твоя деревня, что там даже кристалла нет. Ну, как показывает практика, люди из подобных мест редко склонны к совершению преступлений, слишком уж тяжелая там жизнь и суровое воспитание. Ну да, пожалуй, он прав. Ну что ж, с объяснением я закончил. Вопросы еще есть? Если нет, можешь идти. Добро пожаловать в Куримонию. Поблагодарив охранников, я вышла на улицу, и Фина уже ждала меня. Увидев меня, девочка, радостно улыбаясь, подскочила ко мне. Сестричка Юна, все в порядке? Я улыбнулась и погладила ее по голове. Конечно. Тогда пойдем в Кильти и сдадим добычу. Город был похож на поселение в игре, но все-таки возникало чувство, что здесь все было немножко по-другому. Больше всего меня напрягали взгляды прохожих. Почему вообще они обращают на меня столько внимания? Может быть, потому что я чужак? Одежда сестрички Юны, она выделяется. А, да, я совсем забыла. Внешний вид и правда немножко необычен. Даже для меня самой непривычно. Понимаю эти удивленные взгляды. Улица, по которой мы шли, уперлась в небольшую площадь. Или... скорее, огромный двор, который с трех сторон охватывало большое здание. Повсюду ходили, стояли и общались друг с другом люди обоих полов, вооруженные мечами, копьями и прочими оружиями. Одеты они были в металлические, кожаные и тканевые снаряжения. Среди них также встречались и люди, выглядящие как маги, с длинными посохами, ну и жезлами, чем-то даже похожими на волшебные палочки. Видимо, были членами гильдии авантюристов, хотя я не особо могла посмотреть их статусы. Не думаю, что они NPC или игроки. Думаю, позже с этим разберусь. Сейчас просто проследую за Финой. Войдя через боковой вход в правое крыло здания, мы оказались в большом помещении. Прямо напротив двери была длинная широкая стойка, на которой, скорее всего, принимали добычу. За ней виднелось большое пространство, уставленное разделочными столами, и работавшие за ним люди сноровисто обрабатывали туши монстров. О, как! Неужели Фина? Внушительного вида мужчина, стоявший за стойкой, дружески приветствовал девушку. Здравствуйте, тетя Кенс. Мы можем продать материалы монстров? С этими словами Фина выложила на стойку свой груз, и я поступила так же. Волчий мех и мясо. Откуда они у тебя? Что-то случилось, да? Я собирала в лесу травы, и на меня напали волки. Но сестричка меня спасла. Мужчина за стойкой нахмурился. Ты что, одна в лес ходила? Угу. Лекарственные травы дома закончились, и я пошла за ними. Лицо приемщика стало из простого хмурого уже сердитым. Фина. Я много раз тебе говорил, если закончится лекарство, заходи ко мне. Я дам тебе их в нужном количестве. Фина опустила голову. Но я же не могу все время просидеть у Кенца об этом. У нас ведь денег нет. Да к черту деньги! Я ведь объяснял тебе, все нормально. А если с тобой что-нибудь случится? Как я матери-то твоей в глаза буду смотреть? Но я ведь уже ходила в лес несколько раз. Все было в порядке. Да сегодня-то не в порядке как раз таки и было. На тебя ведь волки напали. Ты же погибнуть могла, если бы тебя не спа... Медведь... Юная леди, я благодарю вас за спасение Фины. Ну, мой костюм явно сбил его с толку, так что слова благодарности он подобрал с трудом. Ну, я заблудилась в лесу, так что Фина меня спасла тоже. Нет, я хочу вас отблагодарить, поэтому я дам вам за материалы максимально возможную цену. Внимательно осмотрев шкуры и мясо, компания Генсан кивнул. Полный набор материалов трех монстров. Вот ваша оплата. Приемник выложил несколько монет за стойку. Не знаю, честно цена или нет, но не думаю, что меня обманули, говоря о благодарности. Спасибо, дядя Генс. Фина, больше в лес одна не ходи. Если нужно будут еще лекарства, просто приди и скажи мне. Я поняла. До свидания. Снова заулыбавшаяся Фина взяла деньги и тут же, отдав половину монет мне, последовала за мной из здания. Фина, мне нужна хорошая гостиница. Не знаю вообще на самом деле ничего об этом городе и прошу тебя быть сегодня моим проводником. А в качестве оплаты я дам тебе все эти монеты. Хоть, думаю, первым делом тебе нужно отнести лекарства домой. А, кстати, а тут мужчина за стойкой, он твой знакомый? Угу, он обо мне всегда заботится, и о маме тоже. Иногда, когда у него очень много работы, я ему и с работы помогаю. Становится понятным, почему у такой маленькой девочки такие хорошие навыки по разделке монстров. Когда мама заболела, он стал продавать мне лекарства по очень низкой цене. А в последнее время и вовсе отдавал бесплатно. Ну, я не могу постоянно его о помощи просить. А, так значит, именно поэтому Фина пошла в лес одна. Я бы хотела ей помочь, но как, даже не знаю. Деньги-то у меня есть, но вряд ли она их примет просто так. Не тот характер. А с остальным мое положение пока что явно оставляет желать лучшего. Все слишком неопределенно. А вот и гостиница. Говорят, здесь хорошие комнаты и еда очень вкусная. Спасибо, Фина. А сейчас беги домой. Твоей маме нужно уже лекарство. С этими словами я отдала ей деньги, которые пообещала за работу проводником. Угу. Спасибо, сестрица Юна. Увидимся еще. С этими словами девочка убежала, оставив меня возле моей текущей цели. Со стороны гостиницы вкусно пахло. Солнце уже садилось, так что... Было идеальное время для ужина. И судя по доносящимся до меня ароматам, готовить здесь и правда вкусно. Растворяясь в мечтах об ужине, я просто залетела в здание. Стоящая за гостиничной стойкой девушка-подросток с удивлением на меня посмотрела. Опять эта реакция! Как меня это напрягает! Деньги-то у меня есть, вот что, наверное, стоит приобрести, так что-нибудь менее заметное в качестве одежды. Добро пожаловать. Мягко, хоть и слегка запнувшись, поприветствовала меня девочка. Я хочу остаться на ночь. Можно? Конечно, ладно. Да, это плохо. Или нужны мне сопровождающие для того, чтобы остаться в гостинице? Блин, ну и чего же делать? Что вы, нет, совсем нет. Стоимость номера на сутки с едой одна серебряная монета. И без еды половина серебряного. Похоже, проблем с проживанием нет. Хорошо. Я хочу снять номер на 10 дней с питанием. Ладно, это будет стоить 10 серебряных монет. Ванна для постояльцев работает с 6 до 5 часов вечера. Разумеется, она разделена на мужскую и женскую часть. Ванная? Превосходно! Не ожидала, что в гостинице есть и такой сервис. Ну, первую очередь я голодна, так что с момента появления в этом мире даже перекусить не удалось. А можно поужинать прямо сейчас? Разумеется. Я достала 10 серебряных монет из пасти белой куклы и протянула их девочке. Принимая деньги, она вдруг ухватилась за черную куклу, потискав ее. Ой, извините, просто кукла такая милая. Девочка покраснела. Ладно. Прошу, проходите в обеденный зал, ужин сейчас принесут. А, да. Мое имя Елена, и я дочь хозяина гостиницы. Рада с вами познакомиться. Она поклонилась, пытаясь выглядеть спокойно, но было видно, что она почему-то до сих пор смущалась. Мое имя Юна. Прошу, позаботьтесь обо мне.